кто такой Вейдер. Я подняла глаза на Кию и поняла сразу две вещи. Первое, я не буду ему пересказывать «Звездные войны». Второе, он теперь ногами упрется, но дело рук своих, эту странную прическу, поменять не даст. Через пару часов я стояла в своей обычной одежде из тех, что закрытые, в школьном спортзале. Почти все уже собрались. По поводу пластырей на лице и бинтов на руке опять шутливо сослалась на фамильную неуклюжесть. Кажется, мне уже не верил никто. Все косились на Хибари, замершего у стенки, скрестив руки и прикрыв глаза. Всеобщие подозрения его не волновали. Прическу, конечно, он изменить не дал и ножницы отобрал. Поэтому пришлось согласиться и не обижать его чувства. Мой кардинально изменившийся имидж все заметили, но, к счастью, удалось избежать вопросов, как я на это решилась. Уж очень у меня лицо было кислое, когда я давала ответы. Взяла и в один день просто решила избавиться от своей косы или хвоста, заменив их прической под мальчика, лишь чуть длиннее, чем у Кеи, тонкой совершенно никакой косичкой. Да все девчонки так делают, заверяю. Рихи все еще ходил с загипсованной рукой. Такиши, как и Гакудера, тоже стал весь залеплен пластырями и швами, но особенно выделялась повязка на глазу и подвязанная рука. Как я узнала, с глазом должно быть все в порядке, надо лишь дать ему время зажить. Ламба зачем-то тоже притащили, хотя могли бы и не брать. Цуна почему-то лежал без сознания, вырубился от усталости на тренировке. Даже если так, это меня забеспокоило, и я попыталась привести его в себя похлопываниями по щекам. Странно, что Реборн его не разбудил, дав задание Базилю принести Цуну на себе. «Ох, где я?» – спросил сразу он, оглядываясь по сторонам. «На поле битвы между хранителями тумана», – ответил ему Реборн и повернулся ко мне. «Запаздывает что-то». «Десятый», – с сомнением протянул Гакудера. «Парень тумана еще не появился. Он точно существует», — уточнил Рихи. «Еще и Семпай почему-то решил присоединиться к нам», — Такиши обратил всеобщее внимание на Хибари, со скучающим видом подпирающего стеночку. «Хи, Хибари-сан!» — воскликнул Цуна. «Вот убило бы за такие испуганные заикающиеся визгливые выкрики». Судя по едва заметной образовавшейся морщинке между бровей Кей, он тоже. «Хибари-сан с нами!» — обрадовался братец. «Но в общем-то рано. Я не присоединяюсь к толпам», — сказал, как отрезал Кея. «Я здесь из-за другой цели». «Холоден, как и всегда», — едва слышно пробормотал Цуна. «Ах ты, Гакудера, наоборот, хотел было взорваться и высказать все Кее прямо, предварительно, конечно, достав динамит, но его остановил Реборн. «Не сейчас, Гакудера. Наши противники уже прибыли». Все синхронно перевели свои взгляды на другой конец спортзала, где Занзас опять сидел в кресле. Очевидно, мелкие царапины не слишком заметны, а все остальное скрывает одежда. Рядом с ним возвышался Левиатан, а за спиной стоял гороподобный мужик в противогазе. Бильфигар опирался о стену, прислонив костыль рядом с собой. Видимо, он сильно повредил ногу. Моя меня тоже беспокоила, поэтому я прихрамывала и старалась не слишком двигаться. Коротышка в капюшоне ожидал своего боя посреди зала, рядом с двумя червелла. Он похож на Аркабалина, будто прочитал мои мысли Конрад, стоящий справа от меня, только пустышки не видно. Хранитель тумана нашей команды здесь, привлек всеобщее внимание Реборн к открывшимся сбоку от нас дверям спортивного зала. В помещение немного неожиданно зашли Кен и Чикуса, остановившиеся у дверей. Впрочем, они, вероятно, выступают свитой. Почему-то все были очень удивлены, встретив их тут. «Только не говорите мне, что ни братец, ни Гакудера, ни даже Ямамото не догадывались о личности хранителя тумана». Рихи, например, просто чуть удивленно приподнял брови и пожал плечами, встретившись со мной взглядом, будто спрашивая: «Если ты не волнуешься, то зачем это делать мне?» Тот же Гакудера снова вскинул руки с динамитными шашками, собравшись драться. «Успокойтесь, они привели хранителя тумана», — осадил их Реборн. «Как можно не знать, кто будет отстаивать тебя в поединке?» — протянула я с сомнением, снова осматривая нашу команду. «Я не говорил никому», — хмыкнул репетитор. «Иначе они начали бы паниковать раньше времени. Только не говорите мне, что хранителем тумана будет», — пробормотал ослабевшим голосом начавший, видимо, догадываться Цуна, задохнувшись словами и не закончив фразу. «Не, невозможно», — задохнулся от возмущения Гакудера. «Они привели его, этот человек», — протянул Ямамото, сцепив зубы. «Я не пойму, Кира-чан, обратился ко мне Рихи с весьма странным прищуром. Этот парень хороший или плохой? Думаю, он сам признает, что назвать его хорошим будет ложью, философски отметила я. Но он с нами. Ау, понятно, ответил он мне, вновь посмотрев на хмурых и молчаливых новопришедших, которым, видимо, не пришелся по вкусу теплый прием. Реборн, воскликнул Цуна, как мой отец мог назначить хранителем тумана Ракуда Мукура? Это не так, ответил девичий голосок, и из-за спин расступившихся в стороны кинайчикусы появилась незнакомая девочка. Меня зовут Хром, Хром Дакура, глава 57, обычная с виду девочка в зеленой форме школы Какуе, худое точеное тельце и узкое лицо, большой темно-синий глаз, отливающий фиолетовым, короткие волосы сложены в знакомую прическу с зигзагообразным пробором и хохолком. Правда, она явно испытывала какую-то страсть к аксессуарам. На правом глазу повязка с изображением черепа, на широком поясе бляшка в форме черепа и на высоких сапожках тоже такая бляшка. Отрезубец, как у Мукура, развеивал последние сомнения об отправителе этого прекрасного цветочка. Хаем, он говорил, что нашел способ выкрутиться, только я не думала, что он найдет другого человека. От девочки явственно чувствовалось пламя тумана, причем с каким-то отголоском пламени Мукура. Их силы были похожи, но все же отличались, поэтому я предположила, что она его очередная марионетка. Ракуда был с ней, определенно, но пока прятался. Хром Дакура, переспросил Базиль, который не понимал общих эмоций и вряд ли слышал это имя раньше. Экстремально странное имя, в замешательстве рассматривал ее Рихи. Кто эта девочка? Полюбопытствовал Ямамото. Твоя знакомая, Цуна. Братцу нечего было на это ответить, так как он также, как и все, видел ее впервые. Видимо, пятой точкой он чувствовал, что ему не может так повести, и не мог найти ответ. Хранитель тумана, но это девочка, она не Ракуда Мукура, растерянно бормотал он. Не обманывайтесь, это определенно он, взорвался и закричал Гакудера. Мукура управляет ею, ради своей цели он сделает что угодно, он такой человек, в его словах была правда. Мукура использует эту девочку, чтобы отвертеться от навязываемого места хранителя тумана, и при этом Ван Гола все же не даст Виндиче его казнить. Скорее всего, он ей помогает или просто держит связь. Конрад зажег сигарету из-под лобья, поглядывая на Хром. Он не знал подробностей и не спешил что-то делать, решив наблюдать. Киа с интересом следил за всей прибывшей троицей, как за зверьками в клетке, но ничего не говорил и ничего не предпринимал. «Вы не верите мне», констатировала девочка тонким слабым голоском, с виду оставшаяся такой же спокойной и непоколебимой. Видимо, реакция на ее появление была ожидаемой. Мукура подобрал хорошего кандидата. Даже действуя сама по себе, она сохраняет спокойствие. Это очевидно. Заорал Гакудера и повернулся к братцу. Десятый, взгляни на ее оружие. И подозрительно, что она прячет глаз под повязкой. Видимо, подрывник был всецело против кандидатуры тумана, но, увы, вряд ли его голос хоть кто-то учитывал. Тем более этого выбора-то и не было. Слишком поздно. Она не Ракуда Мукура, тихо ответил Цуна, который также пристально рассматривал девочку. Действительно, она вела себя совершенно иначе, несмотря на форму, трезубец и повязку на правом глазу. Как это похоже на него? Бросить пыль в глаза, которая затем окажется правдой. Это так? Гакудера был потрясен словами Цуны. Нет, я просто так думаю. Уже не так уверенно ответил братец. «Вы защитили меня», — сказала Хром и неожиданно приблизилась к этим двоим. «Спасибо вам, босс». Гакудера прошляпил приблизившуюся малознакомую девушку, а тем временем она подошла совсем близко и поцеловала Цуну в щеку, мгновенно вогнав того в краску. «Что, черт возьми, ты творишь?» — заорал Гакудера, покраснев от злости. «Это приветствие», — невозмутимо ответила девочка, глядя на то, как взорвавшегося от негодования Гакудеру Ямамото удерживает от немедленного применения силы, я не выдержала и захохотала. Что смешного, взвился подрывник, которого довели до ручки. Она была хороша, словно сон, а потом оказалось, что она, это он, засмеялась я еще сильнее, утирая выступившую слезинку. Десятый, возмущенно вскинулся Гакудера, но Цуна еще был в прострации и держался за щеку, пылая румянцем. Реборн-сан, выбрал новую защиту подрывник. Сестра десятого ведь тоже небо, так, может, эта девочка ее хранитель тумана? Его надеждам не суждено было сбыться. Нет, замотала головой Хром. У Акиры-сан уже есть хранитель тумана. Мне нельзя к ней приближаться. А, Пришел мой черед недоуменно смотреть на нее. Кажется, он довольно ревнив, хмыкнул почему-то довольный репетитор, на лице которого появилась раздражающая усмешка. О, он сопоставил факты и просто забавлялся ситуацией. Пусть, главное, чтобы меньше вмешивался. Но, черт, как же мне это не нравится, что он в курсе дел. Так что будем делать? Спросил Такиши. Позволим ей присоединиться к нашей команде? Невозможно, чтобы мы признали ее. Тут же откликнулся Гакудера. Мы даже не знаем, откуда, черт возьми, она пришла. Что, мы не будем терпеть такое унижение? Вскинулся Кен, который с самого начала пришел уже с кислым лицом. Впрочем, Чикуса тоже достал свое йо-йо. Да уж, ну и ситуация. Парни не горели желанием приходить и теперь готовы сделать все, чтобы уйти. Только если они уйдут, хранителя тумана Уцуны вовсе не будет. То, что Хром не знакома со всеми остальными, проблема только стороны Цуны. Надо было раньше узнать про своего хранителя, но Реборн, как он сам сказал, сохранял тайну до последнего. Кен, Чикуса, успокойтесь, обратилась к ним Хром. Это не вам решать, босс, посмотрела она своими большим глазом на Цуну. Разве я не подхожу на роль хранителя тумана? Хром снова смотрела на братца, который запаниковал от внимания девочки. Что ж, если он сглупит сейчас, то сам себя вгонит в проигрыш. Я хочу сражаться, как хранитель тумана, но, если вы не одобрите, я сделаю, как вы скажете, добавила девочка. Подожди, продолжал паниковать растерянный братец. Просто ты говоришь это так внезапно. Это такое важное решение. Но Хром единственная, кто может сражаться, как хранитель тумана, подметил Реборн, почувствовавший, что Цуна готов дать задних. Реборн-сан, и ты туда же. Гакудера был ошарашен. Тогда, пожалуйста, сделай это, решился Цуна спустя долгое мгновение. Что, ты уверен, десятый? Спросил его подрывник. Я не могу сказать определенно, но я думаю, им должна быть она. Братец смотрел на нее, такую безобидную и хрупкую, прижимающую к себе трезубец, будто ища в стальном шесте защиты. А она взирала на него своим большим наивным глазом, который просто не может быть таким у тумана. «Спасибо», — выдохнула Хром, получив ответ, и тут же отвернулась от Цуны, прикрыв единственный видимый глаз. Жаль, что его мнение спрашивают только тогда, когда и выбора нет. Либо он соглашается, либо проигрывает. Все просто. Сейчас и так шаткая ситуация с кольцами. Два у Цуны, три у Варии. Достаточно одного проигрыша с нашей стороны, и победа будет за Варией. И все-таки эта девочка явно коробка с сюрпризом. Раздались хлопанья крыльев, которые привлекли всеобщее внимание к появившемуся колонелу, которого нес огромный орел. Его появление первым заметил Реборн, так как его желтая пустышка засияла. У колонелла пустышка светилась голубым. Я бы, может, и не обратила на их вдруг появившееся слабое свечение внимания, если бы Реборн сам не сказал. Сомневаюсь, что такой способ путешествия особо удобный, ведь лапами птица держалась за голову колонелла. Хаем, бедная птица, хотя, как посмотреть, орлы могут унести с собой довольно большую добычу. «Мастер, разве вы не должны спать вместе с Киоко?» — спросил оживившийся Рихи. «Из-за этого я очень сонный, Кора», — возмутился Колонелла. «Но этот коротышка с лягушкой, я хочу проверить, на самом ли деле он Аркабалина». «Стоп, что? Этот Аркабалина гостит у сосагов. Это я хотела сделать. Куда мне теперь от Киоко деваться? А, мне и так с трудом удалось потянуть время до боя, а затем напирать на время, чтобы избежать досмотра. Боюсь, второй раз подобный трюк мне не провернуть. Думаю, тебе очень любопытно», — заметил Реборн, и они обменялись взглядами. Я посмотрела на Реборна, на Колонелла, на незнакомого коротышку из Варии. Вероятно, оба Аркабалина с нашей стороны знали третьего и были убеждены в его личности, но сам коротышка в капюшоне был молчалив и не спешил подтверждать или опровергать что-либо. Для меня, видимо, как и для Реборна с Колонелла, оставалось загадкой, где же тогда пустышка. Если мной владело слабое любопытство, то двое вояк были серьезны, как никогда. Вы вместе работали? Да, без особого интереса предположила я, пытаясь разрядить обстановку. С чего ты так подумала? Спросил Реборн, не проявив никаких эмоций. Зато его товарищ блондин в форме был куда красноречивей, одарив меня острым прищуром голубых глаз. Ну где бы вы еще познакомились? Такие разные, пожалуй, я плечами. Конечно, у меня еще есть вариант, что вы все дружно стали подопытными эксперимента, но это номер два по вероятности. Третье предположение, что вы все хранители какого-то странного неба, которое я пока не встречала, как и весь набор пустышек». Двое аркобалина едва заметно быстро переглянулись, скосив друг на друга глаза. «Мне кажется, или ее гиперинтуиция становится с каждым днем сильней, Реборн?» – спросил Колонелла. «Да ладно вам», – опешила я, осознавая, что я, кажется, попала 3 раза из 3. «Вы что, издеваетесь? Не лезь в это дело». Холод в голосе Реборна и звучащее в нем неприкрытое предупреждение заставили собраться. «Загадки Аркабалина должны остаться при них. Если же ты что-либо знаешь об этом, то любой из нас подкупом, шантажом или любым другим способом попытается получить информацию». Я замолчала, хотя собиралась буквально только что возмутиться. Ведь я только высказала очевидные предположения, которые, наверное, знали все. Репетитор, тем не менее, серьезен в своих словах, и это неожиданно подтвердил коротышка в капюшоне. «Я готов заплатить большую сумму за эксклюзивную информацию, которую ты мне принесешь, при условии, что эти двое тупиц ничего об этом не узнают». С опаской взглянув на хранителя тумана Вари, я медленно произнесла, тщательно подбирая слова: «Мне жаль, но это всего лишь догадки и ничего более. Я не знаю абсолютно ничего о вас, кроме того, что вижу своими глазами». «Очень жаль», — ответил коротышка в капюшоне, и в его голосе в самом деле проявилось разочарование. «Но мое предложение остается в силе. А сейчас, не пора ли уже начать? Время, деньги». Рихи хотел было перед началом боя как-то поддержать Хром и сказать ей хотя бы пару напутственных слов, но она отказалась и сразу же направилась к центру зала. Очевидно, ее целью был только бой, на котором она сосредоточилась, а не налаживание дружеских отношений с новообретенными сокомандниками. Червелла стояли между двумя противниками, объясняя правила боя. Полем боя выступал весь спортзал, использовать можно было что угодно, но никаких особых машин или примочек в зале не было. Откровенно говоря, в спортивном зале и так ничего не было, так как весь инвентарь убрали в кладовые. «Для битвы между хранителями тумана механизмы не требуются», пояснил Реборн в ответ на общее недоумение. «Притворяться, что существует что-то, когда его нет, и наоборот. Делая это, они обманывают врагов и не дают им увидеть истинный облик семьи. Это работа хранителя тумана». Местами для зрителей выступила прямоугольная площадка на месте, где обычно располагались футбольные ворота. Сверху опустили решетку, которая должна оградить нас от поединка. Как только Червелла объявили начало, Хром сосредоточенно раскрутила трезубец над головой и стукнула торцом шеста по полу. В том месте тут же пошли трещины, и земля вздыбилась. Через несколько секунд уже вся площадка взлетала камнями вверх, будто сила тяготения внезапно исчезла. Противник Хром, коротышка, которого представили, как Мормона, не особенно удивился. Просто взлетел в воздух, быстро оказавшись возле Хром, и в том месте, где у него выглядывало из-под капюшона лицо, появились темно-синие щупальца. Щупальца обвили верхнюю половину тела девочки, вызвав испуганный вскрик. Земля снова стала нормальной, перестав пытаться нарушить законы гравитации. Мормон обнаружился стоящим на земле, при этом его щупальца душили девочку. Через секунду расстановка сил неуловимо изменилась. Оказалось, Мормон душил корзину с баскетбольными мячами, а Хром спокойно стояла себе в сторонке. Многим зрителям захотелось протереть глаза. Игра «Обмани другого» продолжалась под комментарии Реборна о редкости данного зрелища и панические вопли некоторых зрителей, продолжавших гадать, Мукура это или нет. А Реборн возьми и посоветуй братцу с Гакудерой. Спросите об этом Акиру. Что скажешь, это Ракуда Мукура или нет? Взглянув в маленькие черные глазки репетитора, я увидела какое-то ожидание. Вариант «не знаю» или «уход» ответа не сработает. Реборн докопается и может заметить, если я солгу. В данном случае я действительно уверена, но, стараясь не ляпнуть лишнего снова, расплывчато ответила. И да, и нет. Да, техники девочки сильно походили на умения Мукура, но это же туман. Ракуда точно помыкает Хром, и это так похоже на него, сделать подобное представление. Щупальца Мормона посветлели и превратились в рулон бумаги, который коротышка прятал под плащом. Свернув его обратно, хранитель Варии сказал: «Я рад, что ты можешь сойти за противника. Так я могу использовать эту вещь перед этой парочкой тупых коротышек». Реборн и Колонелла стоически перенесли издевку и просто смотрели, как опадает на пол цепь, вывалившаяся из-под плаща, и как затем засияла темно-синяя пустышка сквозь прорези одежды. Фантазма, «Начинай», — скомандовал писклявым голосом Мормон, и его лягушка, которая до этого сидела на капюшоне, встала на задние лапы. С питомцем иллюзиониста Варии творилось что-то неладное. Лягушка была темного окраса, но ее кожа осыпалась, будто потрескавшаяся эмаль, оставшая белоснежным тело вытянулась, как у змей. Змеи лягушка прикусила собственный хвост и зависла над головой Мормона, словно нимб. В общем, она заняла все мое внимание. Видимо, питомцы, что Реборна, что Мормона, а может и у Колонелла тоже, явно обладают какими-то особыми свойствами. Например, хамелеон Реборна менял не только цвет, но и форму. Но черт с ними, со зверьками, туманники такие интересные. Пока я смотрела на лягушку, Реборн и Колонелла разглядывали синюю пустышку Мормона, сиявшую в унисон с желтой и голубой. «Видимо, он жив, Кора!» — воскликнул Колонелла. «Он действительно один из Аркабалина, Вайпер», — сказал Реборн, с прищуром наблюдая за повисшим в воздухе собратом, лицо которого так и оставалось наполовину скрыто капюшоном. Прищурившись на ярко светившуюся синюю пустышку, я вновь задалась вопросами. «Кто такие Аркабалина и откуда они взялись? Они все выглядят как дети, но обладают навыками и опытом как минимум 20-летних. И речь у них совсем не детская, я уже не говорю про задумки Реборна, которые слишком сложны для ребенка, а уж проницательность и понимание психологии, включая раздел манипуляций. Но чем больше я узнаю про тех, кого называют Аркабалина, тем больше у меня вопросов. Он пропал во время боя и считался погибшим», — пояснил Колонелла. «Но почему наши пустышки засветились только сейчас? Не уверен, но кажется, он как-то запечатал способности пустышки этой цепочкой», — ответил ему Реборн, имея в виду, видимо, небольшую цепь, которая упала к ногам иллюзиониста секундой ранее. «Вы, тупые коротышки, не знаете», — с самодовольством отозвался Мормон, который все слышал. «Это побочный продукт проведенного исследования. К несчастью для вас, я не пренебрег им попыткой разрушить заклинание. Я посмотрела на двух Аркабалина, стоявших рядом, но увидела лишь каменные выражения лиц. Похоже, им нечего было на это ответить, но это определенно их задело. Это плохо, Кора. Этого тупого коротышку обычные иллюзионисты не смогут победить. Не недооценивай ее, Колонелла», — ответил ему Реборн. «Да Кура необычный иллюзионист. Кто бы ни был моим противником, я не проиграю». Хром перехватила свой трезубец двумя руками и, разбежавшись, попыталась достать им Мормона. Эта атака была не настолько простой, как подумал ее противник, на котором вдруг повисли плотные иллюзии змей. Реальные иллюзии, как называл их Мукура. «Вау, это, кажется, работает», — восхитился Базиль. «Эта девочка не слабая», — похвалил ее Рихи. «Правильный настрой», — одобрила я, на что получила неадекватную реакцию. До того решительно атаковавшая девочка вдруг вздрогнула, отскочила от Мормона и оглянулась назад, сложив брови домиком. «Пожалуйста, не поддерживайте меня», — попросила она жалобно. Я осталась стоять ошарашенная, все остальные недоумевали. Реборн опять как-то слишком понятливо хмыкнул. Мормон тем временем освободился от змей. Хром снова решительно раскрутила свое оружие и стукнула торцом по полу. В тот же миг из досок школьного спортзала ударило две дюжины огненных столбов. Один из них появился рядом с оградой для зрителей, и парни, стоявшие совсем близко, отскочили назад, закрываясь от, казалось бы, неиллюзионного жара. Я знала, что это иллюзия, знала, как Мукура их создавал, понимала, но ощущения твердили, что все настоящие. От этого диссонанса чувства будто сбоили. Столбы пламени становились на мгновение прозрачней, а жар то появлялся, то исчезал. Это снова был прием Мукура. Хотя в данный момент, когда Хром явно использовала приемы, которые ранее демонстрировал Мукура, я сообразила, какой же это туман, если он стандартизирован. Туман не может быть предсказуемым, но он может сделать так, чтобы его считали таковым. Цуна, Гакудера, Рихи, даже Реборн, все узнали эти приемы. Зная этого разноглазого прохвоста, разве не логичней, если Мукура просто захотел сделать так, чтобы они считали, что могут предсказать его действия? Иллюзионисты, как я понимаю, а понимание основано на словах Реборна, редко показывают свои способности в открытую. Думаю, для Ванголы будет большим сюрпризом, если или когда Мукура выступит против них. Действительно, первоклассные иллюзии, заметил Мормон, вылетевший из зоны поражения огня и не получивший никаких ожогов. Если ты хоть на секунду поверишь, что огненные столбы реальны, ты и правда сгоришь. Следовательно, твое слабое место тоже иллюзия. Лицо коротышки, скрытое под капюшоном, снова поплыло, а затем засветилось, и тотчас огненные столбы покрылись льдом. Двигающийся ревущий огонь замер в тишине. Зал взорвался несдержанными удивленными выкриками. Как и жар ранее, холод тоже действовал даже на зрителей. Мороз щипал открытые участки кожи, забирался холодным потоком в легкие, и при выдохе появлялся пар. Реборн и Колонелла, как бы ни бахвалились, признали, что попались в иллюзию Мормона. Иллюзии обычно просто контролируют часть мозга, отвечающую за пять чувств. Снизошел до объяснений Мормон, повисший в воздухе. Если способность иллюзиониста растет, его контроль над жертвой должен быть сильнее. Вероятность провала повышается, все становятся более реалистичным. Если иллюзии заклинателя перекроются другими иллюзиями, значит, он потерял контроль над своими чувствами в пользу противника. Пока коротышка вещал все менторским тоном, тело Хром постепенно покрывалось льдом, начиная с подошв сапог. Под конец его тирады уже половина тела девочки была закована в лед. «Как тебе это? Ужасающая сила Аркабалина!» — поинтересовался Мормон, двинув пальцами, будто делая щелбан. От этого действия все еще сопротивляющуюся Хром вместе с заковавшим ее льдом подбросила в воздух, перекувырнула и опрокинула на пол, вызвав вскрик боли. Тем не менее, Хром тут же села, прижав к себе трезубец с тревогой во взгляде. Это не ускользнуло от ее противника. Кажется, это оружие что-то для тебя значит. Мормон вытянул ладонь вперед, будто желая его забрать. Хром еще сильнее прижала к себе трезубец и громко отчаянно просила что-то не делать. Она не успела сказать много, как трезубец рассыпался тысячами осколков, словно стеклянный. Это возымело ужасный эффект. Девочка закашлялась, как мне показалось, кровью, и упала на спину, больше не двигаясь. И никто не мог сказать наверняка, притворяется ли она, что с ней. С тревогой я первая нарушила тишину. «Взгляни туда!» — крикнул Рихи, вплотную приблизившись к ограде. «Ее живот! Он впал!» — озвучил очевидное Гакудера. «Живот не просто впал. Одежда в том месте просто просела, как будто там под низом был лишь хребет. Это тоже иллюзия!» — схватился за волосы братец. «Это реальность!» — ответил Мормон. «Что происходит? Что с этой девочкой?» Хром, очевидно, была еще в сознании, потому что простонало едва слышно нечто похожее на Мукура сама. «Мне тоже интересно», — пробормотала я, и почувствовала прикосновение пламени Мукура, будто чьи-то костяшки пальцев легонько постучали по двери. Не переживая за нее, разнесся едва слышный шепот в голове, заставив меня замереть на месте. «Ай-ай, я тебя напугал», — участливо полюбопытствовал Мукура. «Я могу делать такие фокусы, конечно, если ты позволишь. Нам ведь не нужна борьба воль. Поэтому, прошу, ослабь давление». Я действительно чувствовала его неясное присутствие и испытывала от этого небольшой дискомфорт. Вроде бы он находился где-то рядом, но я не могла сказать, в какой стороне или далеко ли он. Странные ощущения, но я чувствовала, что могу к нему прикоснуться, что я тут же попыталась сделать, вызвав довольный звук. Протянул туман, когда я, по своим ощущениям, прикоснулась к нему. А еще я могу проникать в сон. Кроме того, моя кукла под моей иллюзией может зайти в гости. Не только ночью, но и днем. Если на 5 минут, никто и не заметит. Это выглядело, как хвастовство или выпрашивание, и напомнило мне мурчащего кота Матроскина с его незабвенным «а еще я крестиком вышивать умею». Эта ассоциация вызвала короткий смешок, который он услышал. Впрочем, не только он. Конрад непонимающе и с беспокойством перевел взгляд на меня. «Ах да», — вспомнил Мукура, будто одернув себя. «Это девочка. Наги. Как ты уже поняла, она моя замена. Она мой протеже. У нее нет внутренних органов после автомобильной аварии. Из родственников осталась родной только мать, и она не захотела пересаживать свои органы дочери. Ее жизнь поддерживают лишь мои иллюзии. Ради меня она отреклась от прошлой жизни и стала хранителем 10-го Ванголы. Я все еще нужен Ванголе, но помогать ли мне Савади Цунаиши, решаю лишь я сам. Куфуфу», со зловещим торжеством довольно рассмеялся он. Мормон и Реборн тем временем и сами догадались, что органы поддерживались иллюзией. «Хром хорошо поработала», — продолжал говорить Мукура, которому я не могла ничего ответить. «Думаю, я могу немного поиграть. Покажу разницу мелкому Аркабалина между мной и Наги». Мне показалось, что разницу он хочет показать не только Мормону, но способа намекнуть на это не было. В моей голове эхом разнесся мягкий смех, и присутствие Мукура переместилось на какое-то расстояние в сторону. В тот же момент лежащее на полу тело Хром окутал расползающийся в стороны серый туман. Я дернулась от неожиданности, когда Цуна присел на корточки, обхватив голову руками, весь затрясся и начал причитать срывающимся голосом. Он идет, а потом, как заорет панически: «Это Ракуда Мукура, Мукура идет, прекрати!» Потребовала я в ту же секунду, и братец опустил руки, с удивлением заметив: «Моя голова больше не болит». Я отвернулась, вернувшись вниманием к центру зала, при этом стараясь не обращать внимания на то, что привлекла своим выкриком чужие взгляды. Базилий вовсе крутил головой и спрашивал, что это на меня нашло, что я кричала на Цуну. Тем временем туман, окутывающий тело Хром, закончил свое дело. Девочка полностью скрылась в сфере плотной серой дымки. По спортивному залу разнеслось предвкушающее: «Ку-фу-фу, ммм», мужской голос. Мормон проявил удивление. Туман рванулся в стороны от резкого движения. Знакомый звук удара торцом трезубца по полу, отчего пол пошел быстрой трещиной в сторону противника. Взлетевший камень оцарапал мормона и кинул его на спину, вырвав вздох. Мукура, каким я его помнила, но одетый в темно-синюю форму с вышитым воротником, эффектно стоял на одном колене в клубах развеивающихся остатков серого тумана. «Ку-фу-фу, не слишком ли ты хвастаешься?» Он плавным движением поднялся на ноги и чуть повернул голову, чтобы видеть нас. Прошло много времени. Я вернулся с другой стороны цикла. Цуна, вроде бы пришедший в себя, выпал в осадок, пробормотав удивленно: «Он жив». Остальные были куда меньше удивлены, кто-то не знал Мукура, кто-то просто недоумевал, что он тут делает. «Ракуда Мукура», — заговорил пришедший в себя мормон, и в его голосе сквозило что-то похожее на ехидство. «Теперь я вспомнил, где слышал это имя раньше. Примерно месяц назад кто-то попытался сбежать из тюрьмы Виндичи. Этого человека звали Ракуда Мукура. Ракуда Мукура — человек, которого хотела видеть в своих рядах Вария, но он отказался от щедрого предложения и теперь гниет в тюрьме. Он опять сбежал». Братец был поражен до глубины души. Опять вряд ли. Побег был только один, иначе мормон бы сказал, что этот храбрец или безумец предпринимал попытку сбежать из неприступной крепости дважды. Только сказать об этом Цуне. Не знаю, как этого можно не видеть или не замечать, или просто принимать как должное тот факт, что папаня без спросу или предупреждения собрал команду хранителей. Причем использованные методы можно назвать уговорами, но я бы назвала это предложением, от которого невозможно отказаться. Такие предложения никогда не выглядят привлекательными, но опять же, никто не спрашивает, хочешь ты того или нет. С ним должно быть покончено, когда побег не удался, продолжил мормон, которому явно ничего не сказал его босс. Я слышал, его вернули в тюрьму даже в более суровые условия. На это высказывание Мукура сдержанно засмеялся. Информационная сеть особого элитного отряда убийц Варии, оказывается, не так хорошо информировано, как считается. Я здесь сейчас, не так ли? Двое иллюзионистов наблюдали за друг другом. Мукура уже сплетал паутину полуправды и лжи. Мормон, видимо, гадал, что есть что. Какая проблема? Проворчал мормон. Давай все проясним. Ты только иллюзия, созданная этой девчонкой? Да. Под капюшоном иллюзиониста Варии образовалась черная дыра, в которую затягивала воздух. От этого поднялась холодная метель, которая немедленно заставила всех продрогнуть. Мормон повторял свой трюк, и тело Мукура постепенно заковывалось в лед снизу вверх, но не похоже, чтобы разноглазого это волновало. Вскоре Мукура оказался погружен в глыбу льда с головой, и лицо мормона вновь сменилось, но уже на обычный цилиндричный молот. Тем, что разобьется на осколки, должно быть тело той девочки, да, воскликнул тоненько-коротышка, понесшись в сторону Мукура. Не успел владелец синей пустышки долететь какого-то метра, как снизу взвился огненный столб пламени. Он тут же опал, показав аркобалина, обвитого лианами. На толстых лианах были огромные широкие листья и бутоны, которые вскоре раскрылись красивыми цветами лотоса. Это что-то новенькое. Непередаваемый мягкий сдерживаемый смех Мукура снова донесся, и лед, сковавший его владельца, растаял, превратившись в пар. Что за сила? «Мне больно», — закричал мормон взволнованным голосом. Даже если Вайпер ошеломлен, напряженно наблюдающий за боем колонела был, кажется, удивлен. «Это хранитель тумана, Ракуда Мукура», — повторил Реборн для тех, кто еще не понял. «Цуна, Неожиданно обратился он, а когда и так ошеломленный боем братец посмотрел на него все еще круглыми глазами, твердо продолжил. «Сейчас нельзя думать о Мукура и Хром, как о разных людях. Но если встанет выбор, ты должен выбрать Хром». «Что?» – захлопал глазами братец, который явно ничего то ли не услышал, то ли не понял. «Мукура тебе не по зубам. Хранители тумана очень трудные, и чем сильнее хранитель, тем сложнее с ним справиться. А этот, к тому же, уже все решил». «Я не понимаю, Реборн», – начал братец, но репетитор его оборвал. «Гакудера». «Да-да, Реборн-сан», – подрывник был несколько ошарашен и удивлен, но, судя по готовности, он ожидал приказа. «Твоя задача не дать Цуне сделать жизненно опасную ошибку». Реборн и Гакудера обменялись долгими взглядами и, кажется, друг друга поняли. Цуна еще пытался выспросить у Реборна больше пояснений, но Аркабалина полностью проигнорировал его, вернувшись к бою, и братец сам отвлекся туда же. «Я тоже вернула внимание к сражению, которое стремительно продолжало развиваться. Спортзал закручивался спиралью, будто огромная черная дыра медленно засасывала в себя все и искажала пространство. Ноги заскользили по доскам, когда пол вдруг накренился под углом не меньше 40 градусов. Я зашипела от боли в раненой ступне, пытаясь не упасть. Рыжий крепко схватил меня за плечо, помогая держать равновесие. Кия пристально наблюдал за Мукура, не испытывая с виду каких-то неудобств от того, что приходится лавировать. Пол зала уже будто кто-то сворачивал, как рулон бумаги. Кажется, Мормон только что задвигал речь о том, что в жизни важны только деньги, так как только они важны в любом из повторений цикла перерождений. «Жадный Аркабалина, забавно», – засмеялся в ответ Мукура. «Но если речь идет о жадности, я тем более не проиграю». Мукура вскинул трезубец, вновь вызвав огненные столбы, которые теперь имели возможность расти со всех сторон из пола, свернутого рулоном вокруг сражающихся, и из стен, которые согнулись под немыслимыми углами. Мельтешение достигло той точки, когда от того, что просто смотришь, начинали болеть глаза и кружиться голова. А Мукура перестал улыбаться, скользя между огненных столбов и отбиваясь трезубцем от размножившегося десятками копий врага. Клоны Мормона врезались в шест, превращаясь в кляксы, словно лопнувшие резиновые шары, но совсем миниатюрный вариант успел пройти. Он разросся, накрыл Мукура, словно огромное одеяло. Жаба-змея Мормона перевязала их, как бечевка. Секунда, и доносится панический дрожащий голосок Мормона. Невозможно. Одеяло разрывается крупными цветами лотоса. Мукура, окруженный хищными лианами и безобидными цветами, держал между пальцами две половинки кольца. «Так мне нужно соединить их?» – спросил он у растерявших всю уверенность червела. «Да-да, еще не все!» – воскликнул голос Мормона, а кляксы от его клонов стали рассыпаться песком, собираясь в тело коротышки. «Я вернулся за твоей головой. Я еще не показал тебе всю свою мощь». Несмотря на уверенные слова, невооруженным глазом было видно, что хранитель тумана Варри тяжело дышит. Он устал, но все равно не собирался сдаваться. «Ты знаешь об этом, не так ли?» – спросил его Мукура, продолжая ровно стоять на полу, который двинулся под его ногами вверх. «Возвращение в иллюзию с помощью иллюзии значит, что ты потерял контроль над своими пятью чувствами». Мормон, которого начала душить своя собственная змея-лягушка, захрипел. «Где же твоя так называемая сила?» – спросил Мукура изменившимся голосом, в котором сквозила угроза. Мормон испуганно закричал, падая в темную дыру, куда начал обваливаться пол. «Наша площадка тоже накренилась под углом, близким к значению 90, и народ в попытке не упасть хватался руками за все, что можно. Рыжий уже совсем прижимал меня к себе одной рукой, а второй и ногами успевал как-то держаться. Ламба, до этого с весельем наблюдавший за обилием красок, как-то держался, но сорвался. Его перехватил Синаем и подтянул к себе Ямамото. Мукура засмеялся, но совсем непривычно. Обычно его смех сдержанный, сейчас же он смеялся от души и в голос. Это было похоже на подкравшееся безумие, так как он тоже падал в пропасть, следом за Мормоном. И все же я видела, что Ракуда в своей стихии. «Так, Аркабалина, насколько тебе нравится мой мир?» Тело Мукура исчезло, растворившись в какой-то непонятный темный поток, который впитался в его противника. Мормон набух, как губка. Он чувствовал свой провал, и голос его стал еще тоньше. «Остановись! Я умру! Я умру! Есть только одна причина твоего поражения! Твой противник, я!» — самодовольно объявил Мукура высоким голосом, казалось, звучавшим отовсюду. Закричав, мормон лопнул, как воздушный шар. Ошметки разлетелись во все стороны, но Пол решил прекратить свои танцы и встать на место. Вскоре только легкий исчезающий дымок говорил о том, что здесь шел невиданный ранее поединок, да и тот быстро растворялся, исчезая. Появившийся в центре зала Мукура вновь стоял на одном колене, отставив чуть в сторону трезубец. Никто не был уверен, действительно ли это конец. Червелла заметили кольцо на черной перчатке, затем переглянулись и объявили. Хром Докура получила кольцо тумана. Поэтому победитель этой битвы – Хром Докура. Это выглядело странным решением. Причем мне не верилось, что они не знали, кто такой Мукура, и не могли предположить, откуда он взялся, кроме как из иллюзии Хром. Не после того, как Реборн тут столько распинался. Выставить двух человек вместо одного – явное нарушение правил, несмотря на то, что Хром и Мукура связаны. Конечно, я не собиралась встревать, но и Вария молчала. Подожди, вдруг воскликнул Цуна, ты не должен был заходить так далеко, жалеть врагов в такой ситуации. Ничего не меняется, Савада Цунаиши, но, не думай, что имеешь надо мной власти, можешь приказывать. Отброшенного Мукура взгляда Цуна сжался и побледнел. Ракуда отвернулся и продолжил спокойно, уже другим тоном, весьма безобидным. Не нужно волноваться. Малыш сбежал. Кажется, он специально сохранил часть энергии, чтобы улететь. Он умный Аркабалина. Это хорошо. Не хватало мне еще тут кровной мести Варии или чего-то подобного. Конечно, все знают, что рискуют жизнями, но вряд ли это поменяет отношения в лучшую сторону после подобного. Голомаска, негромко бросил Занзас, сидевший в кресле. После битвы уничтожь Мормона. Босс Варии даже в лице не поменялся, а я просто опешила. Как и в бою Хранителей Солнца, этот огромный парень в противогазе выполняет черную работу. Вообще, это, в конце концов, расточительно. Из-за одного проигрыша он готов убить подчиненного. Странно, но, как оказывается, я была лучшего мнения о нем. Голомаска запыхтела из противогаза, но снова ни слова не сказал. На диво молчаливый мужик. Вся остальная Вария не сдерживает себя от выкриков или колких фраз. Боже мой, Занзас, неожиданно обратился к нему Мукура с улыбкой. Планы, что ты готовишь, в самом деле отвратительны. Мафия снова разочаровывает. Впрочем, я не собираюсь совать свой нос, и без меня это успеет сделать другой. Я не особо хороший человек и не буду вмешиваться, пока это не заденет мой интерес. Помирившись с боссом Варии взглядами, Мукура отвернулся, направившись в нашу сторону. Я оставалась в недоумении. То ли у меня вдруг мания величия выросла, то ли иллюзионист в самом деле говорил обо мне. Все фразы двузначны, но у меня создается такое впечатление. Кен и Чикуса тут же вышли ему навстречу с поздравлениями. А вот Гакудера достал динамит, собираясь устроить горячую встречу. «Ты, зачем ты сюда пришел? Эй, Гакудера!» Попытался его остановить Такиши. Мое внимание привлекла знакомая давящая аура Хибари. Повернув в его сторону голову, я заметила нехороший прищур, с каким Кия сверлил Занзаса. Пробормотав со сознанием ситуации, «Ох, мать, я экстренно пыталась придумать, что делать, еще один, что ж им всем так хочется помериться взглядами с боссом Варии, а главное, тот совсем не против, значит, если кто-то из этих двоих ослов сорвется в бой, он ответит, нет причин для беспокойства», улыбался Мукура, продолжая свой путь, «я здесь лишь для поддержания установившейся традиции, он неожиданно остановился возле меня», пребывавший в коме нехороших предчувствий, наклонился и прикоснулся губами к щеке. Это даже поцелуем в щечку нельзя было назвать, но он задержался чуть дольше, чем позволяли правила приличия. Конрад, который давно меня отпустил, стал каким-то дерганным. Я вроде бы даже не покраснела и тем более не собиралась неадекватно реагировать на приветствие. Удостоверившись в этом, рыжий достал сигарету и стал нервно мять ее в зубах, кося единственным глазом назад. Когда Мукура выпрямился, смотря мне в глаза с какой-то хитринкой, я спросила шепотом, «Ты специально?» «Да, мне же страшно оборачиваться. Ты-то исчезнешь, а Кия потом одну меня терроризировать будет». «Ку-фу-фу», засмеялся он вновь тем же сдержанным смехом. «Не волнуйся, я тебя не брошу на растерзание. Откровенно говоря, ты теперь от меня никуда не денешься. В данный момент у меня была куча слов и такая же куча вопросов, которые не следовало кому-то еще слышать, но выдать я смогла только глубокомысленное. Похоже, сейчас у тебя последняя возможность отказаться». Реборн оставался невозмутим. Мукура едва заметно напрягся, продолжая держать на лице ту же обманчиво мягкую улыбку. Пожалуй, таких мыслей действительно далее даже допускать не следовало. Тут я вспомнила, на что Мукура напрашивался, хотя спроси я его, он наверняка будет все отрицать. Нет, он у меня самый хороший, самый сильный туман. Не удержавшись, привстала на цыпочках, дотянувшись до хохолка, который тут же пригладила, мысленно представляя, как забивают меня Танфа до смерти. Мукура прикрыл глаза и мягко засмеялся. Несмотря на ошарашенность окружающих, отстраняться он не спешил, только кивнул согласно и с важным видом. Именно, так он хранитель тумана не десятого, а его младшей сестры. Дошло до Гакудеры, он возмущенно вскинулся. Как это вообще возможно? Почему? Десятый более достоин, она ведь не босс, зачем ей хранители? Отвечать на его экспрессивную речь никто не спешил, и я решила взять слово. Как Ицуна, тоже пришлось его немного попинать. Десятый его победил, не может такого быть, не поверил мне итальянец. О, вспомнила я, потянувшись в карман, еще я подкармливаю его шоколадками, на протянутую небольшую шоколадку, которую я, как чувствовала, положила сегодня в карман прямо перед отправлением сюда. Мукура рассмеялся и забрал ее. Видимо, он тоже предпочел поиздеваться над некоторыми. «Ты опять издеваешься», — констатировал Гакудера, наблюдая за этим помрачневшим взглядом. «А ты начинаешь соображать», — похвалила его я, вызвав раздраженное выражение лица. Подрывник открыл рот, чтобы высказать мне все, что он об этом думает, но тут активизировался Цуна, привычно среагировавший на вспыльчивого итальянца, и принялся уговаривать его остановиться. Наконец, ему это удалось, и братец выдохнул утомленно. «Меня это все беспокоит, но я рад, что все решилось. Увы, без твоего участия, хотелось сказать мне, но я сдержалась. Цуне и так непросто, а уж учитывая бои, что остались, я сдержала свою язвительность, но не Мукура. Если не собираешься ничего делать, то и беспокоиться ни о чем». Казалось, легкомысленно отозвался он. Цуна не смог на это ответить и спустя долгую паузу сказал. «Сейчас, спасибо тебе», — заикнулся, смотря в разноцветные глаза. «Я немного устал», — сказал Мукура, прикрыв глаза, и тут же, без предупреждения, завалился вперед, едва я успела его поймать. Но стоило мне схватить его за руку, как тело вновь изменилось. Конрад помог мне поднять уже Хром. «Ну вот», — оговорил, — «не оставит на растерзание». Так, Кен с Чикусой собрались уходить, рассудив, что девочка не с ними, и оставив Хром в Анголе. Рыжему можно поручить доставить девочку в больницу, пока не будет решено, что с ней делать, или пока она сама не очнется. Кеа пока что не отрывается от стенки, следя за всеобщими передвижениями, помнит, что обещал на людях не подвергать меня дисциплинарным взысканиям. Так что, пока здесь еще Вария, которая уже через минуту исчезнет, я в безопасности. Поэтому, после раздачи ценных указаний, время быстрее шагать, а точнее, хромать отсюда. За пределами просторного и пустынного спортивного зала у меня будет больше шансов сбежать. «Постой, Имата!» — окликнул меня Цуна. «Ракуда Мукура страшный человек, и я не понимаю, почему все так сложилось, но...» «Нет», — замахал он руками, будто боялся, что я подобное предположу. «Меня устраивает, что он твой хранитель. Просто я вспомнил. Помнишь, ты говорила, что нужно просто дать ему, что ему хочется. Ты», — запнулся он, — «ты сделала это, что ты ему дала. Видимо, зная о том, что некоторые хранители отошли ко мне». Цуна, наконец, начал догадываться, что происходило в Какуе. Все-таки он не все пропускал мимо ушей. Я отвернулась от него, собираясь просто пойти дальше, но все-таки нашла ответ, который объяснял мотивы Мукура, не вникая во все перипетии. Я дала ему шанс жить. Глава 58. Пятеро варийцев, выбравшись из зала, двинулись дружной, но очень внимательной толпой обратно в отель. Из-за профессиональной привычки они скрывали свое присутствие и отслеживали окружающее пространство, поэтому оставались незамеченными, несмотря на громоздкое кресло босса, которое услужливо нес Левиатан. Когда они почти покинули пределы школьной территории, Бильфигар первый обратил внимание на двоих подростков. Парень размахивал короткими дубинками, Танфа, а девочка, несмотря на хромоту, успешно уклонялась и успевала говорить. «Я-то в чем тут виновата?» «Считаю это вполне невинным жестом. Вообще, как будто ты Мукура не знаешь». Парень неожиданно ускорился и провел несколько комбинированных атак, заставив ее на время замолчать и сосредоточиться на уклонениях. «Давай разберемся в ситуации как цивилизованные люди», — продолжила блондинка, вновь получив такую возможность. «Ты мне объяснишь, почему ты злишься, и я, наконец, смогу это понять. В этом нет необходимости», — бесстрастно ответил парень, неожиданно остановившись и чуть повернув голову в сторону тут же скрывшихся варийцев. Увидев, что атаки прекратились, девочка было расслабилась, но он схватил ее за локоть и потащил за собой. Упираясь ногами в землю, она воскликнула: «Что значит нет необходимости? Мы возвращаемся обратно», — тоном, не терпящим возражений, ответил парень. «Кия», — в ее голосе появилось волнение. «Кия, Кия». Парочка исчезла за забором, и вскоре по пустынному двору и ближайшим улицам разнесся рев удаляющегося мотора. «Ши-ши-ши», — засмеялся принц. «Кроме гиперинтуиции у нее есть еще и боевые навыки. Странно, что советник выбрал мальчишку». Левиатан наморщил лоб. В его глазах девчонка только то и делала, что убегала. Бильфигар же оценил легкость движений. Для него совершенно очевидно, что уклоняться от подобных атак для нее дело привычное. «Ох, Бел», — певуче выдохнул Луссурия, приложив ладонь к щеке. «Все потому, что она родилась девочкой. Девочки куда более нежные и ранимые создания». Занзас свел брови к переносице, нахмурившись. «Хотя гиперинтуиция у нее сильная», — продолжил Луссурия, — «не думаю, что она уступает в ней девятому, а если еще развивается, то вскоре может превзойти его». «Хватит пустой болтовни», — повысил голос их босс. «Королевский и верный мусор, идите с Голомоска». «Есть, босс», — синхронно ответили Бильфигар и Левиатан. Сообразив, что приказ требуется выполнить немедленно, они сорвались с места в противоположном направлении разыскивать хранителя тумана. Голомоска выдохнул через отверстие противогаза и чеканными шагами последовал за ними. «Как я и подозревала, след Кина и Чекусы вовсе простыл. Была бы я цела и невредима, быстро пересечь школьный двор не составило бы мне проблемы. Но этого сделать не удалось, и Кия меня нагнал, утащив к себе домой. Удача на этом ко мне вернулась, и едва мы зашли в особняк, как появился Мукура, облюбовавший себе другую марионетку, и Кия потерял меня за иллюзиями. В продолжение этой же ночи я вынужденно сидела на черепичной крыше стилизованного под старину особняка Кей. Сам Хибари носился по дому в моих поисках. Кажется, он не был доволен поступком Мукура и моей реакцией на это, а если точнее, то отсутствием этой реакции. Вероятно, я должна была поступить, как героиня аниме, минимум, залепить пощечину, завизжать, бросить в него тазиком или врезать так, чтобы парень пролетел метров 50, не меньше. «Он завидует», — почти промурлыкал Мукура, который был в очень хорошем расположении духа. «Да, разноглазый сидел рядом со мной и, как я подозреваю, скрывал нас обоих иллюзией. При этом он с интересом наблюдал за тем, как Кия перестал носиться и начал громить немногочисленный интерьер. Иллюзионист водил Хибари за нос, потому что то и дело редкие предметы интерьера превращались в меня или Ракуда, а то и в нас обоих, спрятавшихся за мебелью. Надеюсь, что чуть попозже Кия успокоится и будет хотя бы меньше зол, чтобы нормально все обсудить без членовредительства, но что-то мне подсказывает, что это не уменьшит для меня данной проблемы. Хорошо, что я предусмотрительно отправила Рыжего подальше, ведь он мог тоже пострадать. К слову, Конрад отнес вместилище Мукура, девочку по имени Хром, в больницу, и вскоре должен был отчитаться о ее состоянии после боя. Волноваться на ее счет не приходилось, но, как говорится, перестраховаться не помешает. У нее странное имя, вроде японское, но звучит как набор звуков. «Оно абсолютно ничего не означает», — размышляла я вслух, чтобы начать разговор. «Хром Дакура — анаграмма с моего имени», — охотно ответил Ракуда. «С новой жизнью, новое имя. Ее прошлое имя – Наги». Я вновь не стала спрашивать о его прошлом имени. Если начинаешь новую жизнь с желанием забыть старую, то, возможно, это действительно работает. Но, как я уже говорила, Мукун – это Мукун. Прошлого мне не надо. И прошлого Хром тоже, так как думаю, оно тоже не было радужным. «Что теперь будет с Хром?» — спросила я. «Ты всерьез считаешь, что Ван Гола съест такую замену? Я имею в виду, не похоже, что она особо сильный туман. Может, потенциал у нее есть, но она уступает тебе. Ван Гола считает, что я уже у них в кармане. Считают, что раз я заперт в тюрьме, то у меня не остается выхода. Они думают, что получили не один сильный туман, а с небольшим дополнением в виде юного и неопытного тумана, мягким голосом рассказывал Ракуда. А еще они считают, что у меня не остается сил после использования тела Хром. На самом деле, при этом я использую силу Хром и лишь часть своей. Мне стоит сменить тело, чтобы вновь вернуться, хотя тело ноги более привлекательное в этом плане. Она может передать больше моих возможностей. Мукура имел в виду то, как неожиданно он свалился без сил, сказав, что устал, а затем Хром так и не очнулась. Я уж думала, он меня бросил на растерзание Кии, но, видимо, даже для него это было бы слишком жестоко. Ты не отказался от идеи захватить тело Цуны? Мукура ощутимо напрягся. Нет, ни поза, ни выражение лица, ни голос никак вроде бы не поменялись, но я уловила эту перемену, виной которой, скорее всего, был мой тон. Значит, мне не показалось. Цуна не мог просто так чувствовать приближение духа Мукура. Получалось, туман пытался проникнуть ему в голову. Конечно, он не объявлял об этом каждый раз в громкоговорителе и не становился в позу. При этом Ракуда обставил все так, что, когда он сам говорит, «Я захвачу тело Савады Цуна Иши», ему никто не верит, даже, похоже, Реборн. Хотя репетитор, вероятно, понимает, что сделают с Мукура, чтобы вытряхнуть его из сознания Цуны, потому и не воспринимает угрозу всерьез, считая оправданием. «Ты против, я знаю», Ракуда повернулся, заглядывая мне в лицо. «Пойми, он добрый малый, но наивный. У него есть только громкий титул, легкая добыча, которая так и просит себя использовать. Если уж все равно, кто это сделает, то лучше пусть это буду я. Я не буду вредить ему, но через него выполню все планы. Для тебя он родной брат, но для меня он значит не больше, чем все остальные. А теперь, когда я огласил свой выбор, никого подобный оборот даже не удивит». «Угу», — мрачно кивнула я, и подал всем остальным плохой пример. «Рано было еще объявлять о своем выборе. У меня недостаточно силы и возможности вас всех прикрыть. А остальные могут подумать, что ты – это флажок для старта. Тебя в какой-то мере замещает Хром. Но даже так Вангола может думать, что ты на крючке, поэтому волновать все это будет разве что Емицу. Очень хорошо, что у тебя получилось провернуть подобное, но неизвестно, что предпримет девятый Вангола или мой отец. Если рыжего он наставил, считая того небольшой, но честной угрозой, то его отношение к тебе я видела. Он не оставит это так», — вздохнула я, понимая, что ничего уже изменить нельзя. «Что сделано, то сделано. Я что-нибудь придумаю», — произнес мягко Мукура и неожиданно потянулся рукой ко мне. Мукура тянулся медленно, заставляя нервничать, но я просто замерла, позволяя чужой ладони опуститься на мои волосы и провести по ним пальцами. В этом жесте было что-то довольно личное и даже интимное. Внешний советник сейчас не может на меня как-то повлиять. Я слишком далеко от него, а с Виндичи вести переговоры обходится очень дорого. Надавить на меня практически нечем, а если он попробует, он заплатит за это. Взгляд разных глаз стал острым, но тут же это мгновение прошло. Замершая ладонь вновь провела по волосам, неловко поглаживая короткие пряди. «Не переживай, он это понимает и не сделает таких ошибок». Так вот, как чувствовал это Ракуда, когда я пыталась пригладить его хохолок. «Значит, он будет полоскать мозги мне», — признала я. «Если так, то ты прав, ничего страшного. Но все-таки, как ты заметил, Цуна мне не чужой человек. Я бы не пожелала ему зла и не хочу, чтобы его втягивали в нечто подобное. Я хочу для него мирной жизни. К неприглядной стороне людской натуры он явно не готов. И, вообще говоря, вряд ли когда-то будет готов. Значит, ты хочешь сместить его с поста наследника?» — прищурился Мукура. «Нет», — мотнула я головой. «Мне все равно, что будет с этим титулом потом. Цуна вязнет в этом все больше и больше. Скорее всего, ему не дадут сломаться, но он только через много лет сможет понять, что не просто не подходит на эту роль. Да, может быть, даже из такого, как он, можно создать выдающегося управленца, но этим как раз никто не занимается. Его планомерно вгоняют в военные действия, абсолютно игнорируя его волю и пожелания. Вначале приказ остановить тебя, как проверка, потом это битва за кольца». Снова вздохнув, я перевела тему, не желая говорить о Занзасе и Варии. «Ладно, я поняла твою позицию, надеюсь, ты также сможешь понять меня. Давай лучше ты расскажешь, что это было такое в конце поединка с Мормоном? Что за изменившаяся аура, отдававшая безумием? У тебя даже второй глаз поменялся». «Ах, это», — деланно пренебрежительно ответил Мукура, откинув длинные волосы с лица. «Это и есть мое маленькое безумие, которая есть у каждого тумана. В смысле, стала я еще мрачнее. Иногда меня слегка заносит, признался он, не смотря в мою сторону. В особенности, когда речь заходит о некоторых вещах, ценных, важных, волнующих, как угодно. С возрастом и опытом это должно было пройти. Сила действует будто сама по себе, вырывается из-под контроля от эмоций, и в результате, не закончил он и замолчал. Я молчала, не зная, что тут можно сказать. Наверное, он действительно душой Индири, которая хранит в себе капельку безумия. Не уверена, как мне стоит на нее реагировать. С одной стороны, я понимаю его больше, чем кто-либо другой. Да, я жалею, и я же восхищаюсь его силой. С другой, я понимаю, насколько опасна эта непредсказуемость. Мукура понимает, как я могу на это среагировать, поэтому и не смотрит. Это игнорирование очевидного, собственной логики или страх, что я испугаюсь и сбегу. А ведь он ценит нашу связь, и я сейчас не только про связь атрибутов. Как насчет меня? Ты назвал меня своим небом. Это важно, очень. Он слегка повел вниз подбородком, но на меня не посмотрел. Это не просто название, не просто группа людей. Не уверен, что остальные также воспринимают эту связь, но я пойду на все, чтобы ее сохранить. Неважно, сколько раз мне еще придется убить или сколько ужасного сделать. Если так, то я спокойно, сказала я. Мукура, наконец, повернулся, но резко отрывисто. Глазами он будто пожирал меня, желая услышать то, что хочется. Привычной мягкой улыбки не было, губы были плотно сжаты. Если это настолько для тебя важно, то я могу быть уверена в тебе. Пламя тоже часть тебя, как и твое прошлое, а с ним я уже смирилась и приняла. Прошлое в прошлом, как и твое настоящее имя. Ты, Ракуда Мукура, Мукуном и останешься. Мукун своеобразный туман, но это все-таки мой туман. Я уверена, что Мукура никогда мне не навредит. Хотела бы я испытывать ту же уверенность, что звучало в моих словах, но мой мозг всеми своими ресурсами был против этого. Я понимала, что он хочет услышать именно это, и я решила рискнуть и дать это. Я просто предпочла поверить в него, в то, что он не обманет. Хоть он и туман, хоть тот еще прохвост, но, мне кажется, он старается быть честным, и это относится не только к его стремлениям втереться в доверие. Он никогда, даже врагам, не станет открыто врать, только изворачивает правду до неузнаваемости, вплоть до противоположного смысла. Но и так, если быть внимательным, можно разглядеть правду. Я также понимала душой, что он испытывает, что ждет, чего желает. В какой-то степени, ему просто нужна семья. Кен и Чикуса дороги ему, он о них заботится, но о нем так никто не заботится. Никто не думал, как сделать так, чтобы избавить Мукура от проблем, как защитить, как избежать крови. Он делал так, как умел, а что умел ребенок, да еще и взявший на себя ответственность за двоих своих одногодок. Так что да, я знаю, на что я подписываюсь. Знаю, какую опасность это несет, но сдавать назад не собираюсь. Это просто неправильно, повернуть назад, когда в тебя верят и на тебя надеются. Момент получался какой-то слишком уж трогательный, даже сопливый, отчего я почувствовала себя неловко. В этой жизни подобных ситуаций было немного, но это чувство было знакомо. Кажется, даже если я оказывалась в центре чего-то подобного, я всегда терялась и не знала, что говорить или делать. И самое главное, я сама себя загнала в эту ситуацию.